Взволнованная Цяо Цзе настаивала на том, чтобы подождать возвращения отца, и проплакала всю ночь, не соглашаясь с решением госпожи Син. Ей хотелось во что бы то ни стало поговорить с госпожой Ван. «Не торопись, барышня», — поспешно удержала ее Пин-Эр, «ведь старшая госпожа приходится тебе родной бабушкой. Поскольку твоего отца нет дома, все предоставлено решать ей, особенно когда твой дядя выступает поручителем. Все они действуют заодно. Разве ты сможешь их переубедить? Я простая служанка и ничего сказать им не могу. Нужно подумать, как спасти тебя, но при этом не сделать неосторожного шага». «Барышня, придумайте что-нибудь», — вскричала девочка-служанка госпожи Син, «иначе барышню Цяо Цзе увезут». С этими словами она бросилась вон. Пин-Эр глядела на Цяо Цзе, которая лежала, свернувшись клубком на кане, и плакала. «Барышня, плакать бесполезно», — сказала она. «Отец ваш далеко и не поможет. Судя по тому, что я слышала...» Пин-Эр умолкла на полуслове, так как появилась служанка госпожи Син и сказала: «В жизни барышни наступило радостное событие. Мне велено передать Пин-Эр, чтобы она собрала вещи, принадлежащие барышне. Что касается приданого, то им займутся после возвращения второго господина Дзяляня, о чем уже и договорились с семьей жениха». Пин-Эр кивнула, и служанка ушла. Вскоре пришла госпожа Ван. Цяо Цзе с рыданиями бросилась к ней на грудь. Госпожа Ван тоже расплакалась. «Не волнуйся, девочка», — говорила она, успокаивая Цяо Цзе. «Я пыталась говорить с твоей бабушкой, но, видимо, ее не переубедишь. Нам остается лишь оттянуть время, а пока послать человека сообщить обо всем твоему отцу». «Разве вы ничего не знаете, госпожа?» — вмешалась Пин-Эр. Еще рано утром третий господин Цзя Хуань наговаривал старшей госпоже, что по обычаю, существующему в дальних краях, девушка должна переезжать в дом мужа на третий день после сватовства. Сегодня старшая госпожа велела Цзя Юню отвести гороскоп Цяо Цзе. Разве можно дожидаться второго господина Дзяляня?» Услышав, что все это козни Цзя Хуаня, госпожа Ван задохнулась от гнева. Придя в себя, она несколько раз громко крикнула, чтобы позвали Цзя Хуаня. Его не могли найти, и госпоже Ван доложили. Он уехал утром с Цзя Цяном и господином Ван Женем. «А где Цзя Юнь?» — спросила госпожа Ван. «Не знаем», — ответили ей. Люди, собравшиеся в комнате Цяо Цзе, растерянно переглядывались. Госпоже Ван нельзя было спорить с госпожой Син, и она только плакала. В это время в комнату торопливо вошла женщина и доложила: «Человек, присматривающий за задними воротами дворца, велел передать, что пришла бабушка Лю». «У нас у самих хватает хлопот», — недовольным тоном произнесла госпожа Ван. «Да не ее ли нам? Скажите ей, пусть уйдет». «Госпожа, следовало бы позвать ее», — робко произнесла Пин-Эр. «Она ведь считается названной матерью барышни Цяо Цзе и должна все знать». Госпожа Ван не стала возражать. Вскоре женщина привела бабушку Лю. Она поздоровалась со всеми, справилась о здоровье. Бабушка Лю сразу заметила, что у всех глаза красны от слез. Но, не догадываясь, в чем дело, помедлила некоторое время, а потом спросила: «Что у вас случилось? Госпожа, барышни, или вы вспомнили о второй госпоже Фэнзе?» Упоминание о матери вызвало у Цяо Цзе новый приступ рыданий. «Бабушка, не говорите попусту», — сказала Пин-Эр. «Вы названная мать барышни, и вам следует знать все». Пин-Эр подробно рассказала старухе, что произошло.